Нет, не сейчас, с текущим уровнем силы мне это не по плечу. Теодор решил не заходить в этот лабиринт. Он не хотел влезать с головой в проблемы других королевств, когда в его собственном было далеко не так все спокойно, как хотелось бы. Более того, он в очередной раз вспомнил совет, данный ему Саймеем. Если отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом не приближайся к столице, расположенной в его центре. Если же все-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности. Судя по всему, полная трансцендентность означала как минимум 8 кругов, а, может быть, даже 9. Если даже бдительный Саймей остерегался похоти, которая на протяжении тысяч лет выращивала своих детей, то данный совет явно не был преувеличен. На территории Великой Империи Восточного континента обитало сильное существо, которое Теодор попросту не смог бы победить. Таким образом, Теа решил, что пришло время возвращаться домой. Глубоко погрузившись в свои мысли, он смотрел на далекую землю. Уже темнело, а потому он хотел отыскать огни какой-нибудь деревушки, чтобы остаться в ней на ночлег. О, кажется, вижу. Вскоре после этого Теодор обнаружил кое-какие огоньки и стал медленно опускаться на землю. У него хватило бы сил, чтобы лететь всю ночь, но, так или иначе, до западного Ся была еще целая неделя пути, а потому никакого смысла в спешке не было. И все было бы ничего, если бы ему в голову вдруг не ворвался чей-то голос. Нашелся. Значит, ты действительно был на восточном континенте. От неожиданности Теа потерял концентрацию и вместо плавного спуска кубарем рухнул на землю. Впрочем, его можно было похвалить за то, что даже в такой ситуации он не забыл про треххвостого лисенка и успел его защитить. К счастью, скорость снижения была низкой, а потому падение оказалось не сильно травмоопасным. Че что за, чей это только что был голос? Пробормотал он, как в его голове тут же раздался ответ. Ты не считаешь, что уже сам факт того, что я тебя ищу, перебор? Этот голос, только не говорите мне, он хорошо его помнил, даже несмотря на то, что ментальная волна не передавала тембр и частоту голоса, он попросту не мог его не узнать. Аквила, ну неужели догадался? Какое невежество. Пресловутый морской тиран и правитель восточных морей. В голове Теодора Миллера звучало не что иное, как голос морского дракона Аквила. Глава 261. Неожиданное воссоединение. Часть 2. Ох, но как, черт побери. Нет, мальчик, это ты мне скажи, как тебя угораздило оказаться на восточном континенте. В отличие от ошеломленного Теодора, голос Аквила даже через ментальную связь звучал крайне возбужденно. Неужели она пришла в это место, надеясь найти его? Впрочем, в случае с Аквила это попросту не могло быть совпадением. Сразу после того, как Теодор столкнулся с Зистом Шпитимом в пустоши Сипота, произошел пространственный раскол, не оставивший после себя ни единого следа. Кроме того, навигационная магия тоже никак не могла его отследить. Эй, я не шучу. Ты знаешь, как я намучилась. Я обрыскала весь север, центр и даже юг. Я так устала, что даже хотела плюнуть на эту затею. Тем не менее, Аквила была связана с Теодором кровью. Их ментальная связь могла преодолевать тысячи километров, а потому морской дракон был наилучшим инструментом для поисков пропавшего мага. Естественно, король Милтара и мастера башен прекрасно это понимали, а потому и воспользовались данной возможностью. Милтар поручил тебе отыскать меня, верно? Подтвердила Аквила, после чего продолжила объяснять изрядно повеселевшим тоном. Сначала я подумала, что это будет легко, но все оказалось иначе. Где бы я ни находилась, мне никак не удавалось почувствовать тебя. Позднее, после того, как я обрыскала все окраины западного континента, я ощутила нечто странное. Что, даже если я все еще не могла связаться с тобой, когда я приблизилась, последовала некоторая реакция. Итак, я вошла в магическую границу. Магическая граница, пробормотал Теа, услышав эти неожиданные слова. Магическая граница являла собой место, которое маги и колдуны часто называли бездной. Это была дыра в материальной системе, которая управлялась неестественными законами, и в которой не могла выжить ни одна жизнь. Именно бездна была тем самым местом, где Сатамир провел несколько лет своей жизни, пытаясь решить неразрешимую задачу. И вот, когда я не смогла найти тебя даже там, я поняла, мальчик не на западном континенте. Итак, ты прибыла на восточный континент. Впечатляет, восхитился Теа. Подобное решение было весьма неожиданным, но для Аквила, которая при помощи морских волн могла добраться до любой точки мира. Это было не так уж и невозможно. Таким образом, данный факт отчетливо свидетельствовал о том, что Аквила была наиболее подходящим вариантом для этой поисковой миссии. Ну а теперь, может, призовешь меня туда, где ты находишься? Я блуждала больше месяца и хочу отдохнуть. Конечно, но тебе придется подождать еще примерно один час. Несмотря на то, что просьба Аквила прозвучала словно детское ворчание, Теодор не мог ей отказать. Тем не менее, призыв взрослого дракона требовал серьезного подготовительного процесса. Теодор мог компенсировать большую часть бремени благодаря заключенному между ними контракту, но самую важную роль в этом процессе сыграло то, что у него уже был опыт в этом деле. В противном случае даже самому талантливому магу понадобилось бы полдня, чтобы завершить магический круг. И вот, ровно через час, вшух, магический круг, нарисованный Теодором на окраине деревни, вспыхнул синим светом. Темное небо просветлело, и перед магом появился женский силуэт. Изгибы ее тела выглядели все так же привлекательно, даже несмотря на тусклое освещение. Присутствие, которое она излучала, не могло сравниться с человеческим. В отличие от последней их встречи, сейчас на Аквила была синяя одежда, подчеркивающая восхитительный внешний вид морского дракона. «Давно не виделись, мальчик, хотя, для меня не так уж и давно. Рад встрече, Аквила». Безжалостный морской тиран благодушно поприветствовал своего визави и протянул руку. Для дракона, жизнь которого исчислялась тысячелетиями, трехмесячный срок был вполне сопоставим с 3 часами или 3 днями обычного человека. Теодор пожал протянутую ему руку. Она была все такой же приятной и мягкой на ощупь. Возможно, он бы даже смутился этому прикосновению, если бы не его недавний опыт с похотью. Хммм. Аквила мгновенно заметила разницу в отношении и подозрительно прищурилась. Теодор не знал почему, но в этот момент он почувствовал озноб. А затем, когда он убрал руку, из-под мантии выглянула мордочка треххвостого лисенка. «Тя-а-аф, а-а, что это за лис? Разве это не перерожденное существо?» Тут же резюмировала Аквила, обведя взглядом животное. «На Востоке их называют духами. Он гораздо милее, чем большинство человеческих детей. Кроме того, у него достаточно много сил для детеныша. Со временем он может превратиться в святое существо». «Тя-а-аф». Аквила погладила мех испуганного треххвостого лисенка, оценивая его внутреннюю силу. Взгляд дракона и вправду был проницательным. Какое-то время этот лисенок был ужасным порождением вместилища единственного, так что в нем все еще чувствовались следы восьмихвоста. Во время сражения с Теодором и 2 духами он потратил огромное количество сил, но если на протяжении последующих 100 лет он будет расти и развиваться, то вполне сможет стать 9-хвостой лисой. Однако Теодора данная возможность не сильно заботила. Это займет не менее 700 лет, поэтому я не думаю, что это так важно. Если не предпринять специальные меры, то даже магу, достигшему 8-го круга, вряд ли удастся прожить более 300 лет. Срок в 700 лет был доступен лишь для легендарных волшебников 9-го круга или для тех, кто стал высокоранговой нежитью. Как насчет того, чтобы продолжить разговор в деревне? Закончив с приветствиями, предложил Тя. Хорошо, я так наплавалась, что даже соскучилась по суше. Ах, точно, секундочку. А оно вот, прежде чем Аквила успела спросить о том, что имел в виду Теодор, маг хлопнул ее рукой по лбу. Аквила застыла на месте, чувствуя, как от места соприкосновения с ее кожей начала распространяться магическая сила Теодора. Это было простенькое заклинание, которое накладывало на цель магическую иллюзию. Готово. Теперь обворожительная Аквила выглядела как обычная деревенская девушка. Хммм, ты не хочешь, чтобы я показывала свою красоту другим? Мальчик стал мужчиной, с опозданием осознав, в чем дело, спросила Аквила. Ну, типа того. Вряд ли теперь на тебе будут задерживаться мужские взгляды. Что ж, тогда вперед. Деревня прямо перед нами, поэтому мы можем дойти туда пешком. Аквила восприняла данные преобразования весьма спокойно, а потому Теодор пошел по направлению к огням на западе. А во, это было даже немного опасно, пробормотала себе под нос Аквила, тихо следуя за магом. Хорошо, что солнце уже зашло, иначе бледная кожа морского дракона вряд ли бы смогла скрыть небольшую дрожь. Что ж, как ты уже догадался, благодаря мне король и мастера башен Милтара знают о том, что ты жив. В свою очередь, противоположная сторона даже сейчас этого не знает. Итак, если инцидент с нападением на тебя будет предан огласке, может развязаться война, все может быть. Возможно, для некоторых людей такие слова стали бы предметом гордости и пищей для высокомерия, но Тя не стал впадать в пучину заблуждения о том, что война – это хорошо. Таким образом, изменив свой внешний вид при помощи магии и иллюзий, два человека тихо вошли в деревню. Деревушка была не очень большой, но свой постоялый двор в ней имелся. За несколько серебряных монет Тя снял две комнаты и вместе с Аквила уселся за столик на первом этаже, где располагалась харчевня. «Уф, с чего же мне начать?» Потягивая привычную ей трубку, проговорила Аквила. «Я много о чем хочу спросить, но, для начала расскажи мне, что произошло на севере после моего исчезновения». Маг Семь Округа, образовавший союз с Эльфхимом и заключивший контракт с Аквила, был атакован одним из сильнейших мастеров меча. Если бы не Аквила, в Милтере уже восприняли бы смерть Теодора как факт. Однако единственным последствием оглашения этого инцидента был бы новый виток войны. Впрочем, всем было понятно, что гнев королевства, потерявшего своего героя, не утихнет, пока кто-то за это не заплатит. Усугубляло ситуацию и то, что Андрас потерял 4 го, 6 го и 7 го мечей, а потому теперь его сила опустилась примерно на уровень Милтара. И если в такой нестабильной ситуации между северными державами разгорелся бы пожар, то они стали бы грызть друг друга до тех пор, пока один из них не будет повержен. Победа или поражение, но катастрофические потери стали бы неизбежны для обеих сторон. Другими словами, на данный момент обе стороны кипели от гнева. Не следовало забывать и про третьи силы, ожидающие падения двух сверхдержав. Сразу же после победы одной из сторон появится желающие добить ослабленного медведя. Что по этому поводу думала верхушка Андраса, было неизвестно, но высшие чины Милтара хотели избежать этой ситуации. Андрас остался неожиданно тихим. По словам человека в белой маске, у них произошел какой-то внутренний конфликт. Говорят, что император хочет продолжить перемирие, в то время как фракция наследного принца жаждет конфронтации. Хаэм, наследный принц, именно наследный принц послал одного из семи мечей империи в качестве расходного материала, и по его же вине был потерян божественный меч, который являлся настоящим сокровищем Андраса. Раньше Теодор мог только догадываться об этом, но после объяснения Аквила он убедился в этом окончательно. Именно принц стоял за покушением на Теодора и стремился к объединению Севера. Вспомнив его имя, Тя сжал кулаки. «Так, а теперь мой вопрос», — внезапно произнесла Аквила, после чего подняла вверх два пальца и спросила: «Мальчик, ты действительно остановил номера два?» Если быть точнее, остановил его не Теодор, а старший демон Магнус, которого он вызвал, однако рассказывать об этом определенно не стоило. Впрочем, его реакции уже было достаточно для того, чтобы Аквила все поняла. Дракон быстро сообразила, что Теодор определенно вовлечен в эту ситуацию. «Я знала это. Два го-меча можно назвать козырем наследного принца, но он не появился. Теперь это имеет смысл. Второй меч, козырь принца», — пробормотал Тя, слушая Аквила. «Один меч принадлежит императору. Я определила это методом исключения, однако на встрече он не сказал ни слова. Подожди минутку, о чем ты сейчас говоришь?» — поспешно спросил Теодор, услышав несколько весьма значимых слов. Помимо обсуждения перемирия, отношения между двумя северными державами никогда не сопровождались взаимными визитами. Несколько лет назад в Милтере побывала делегация из Андраса, но теперь, во время его трехмесячного отсутствия, произошла еще одна встреча. «Прежде чем я уплыла на восточный континент, прошло около месяца. В один из этих дней на территории пограничных областей севера произошла тайная встреча, в которой Милтер представляла двое человек, я и Рыжая. Понятно, что таким образом они использовали меня, но я не возражала», пожав плечами, пояснила Аквила. «Синие драконы отличались одной крайне устойчивой привычкой, не шевелить даже пальцем до тех пор, пока не будет заплачена достойная цена. Однако все менялось, если это как-то затрагивало их собственные интересы. Таким образом, Курт Трини упустил эту возможность. Вероника и Аквила были эквивалентны трем обычным мастерам. Аквила не вмешивалась в конфликт между нациями, но если бы Андрас напал первым, она смогла бы предпринять кое-какие действия в рамках самообороны. Такую ловушку выставил Милтер, и Аквила в нее ступила, даже прекрасно все это понимая. Однако наибольшую проблему представляла не я, а кое-какая другая личность. Другая личность, на встречу пришли только один меч и наследный принц. Два меч так и не появился. Все знали, что это произойдет, и наследный принц действительно попытался спровоцировать стычку, злорадно улыбнувшись, произнесла Аквила. И это была по-настоящему жалкая провокация. Однако кое-кто все-таки не смог пропустить мимо ушей слова о том, что ты умер в чужом королевстве собачьей смертью. Понимая, что она имела в виду, на лбу Теодора выступила испарина. Если Аквила проигнорировала эту провокацию, то кто из участников на нее повелся? Похоже, ты уже догадался? Да, именно так все и было. В конце концов, рыжая провела упреждающую атаку. Как и ожидалось, Вероника не предала возложенных на нее ожиданий. Глава 262. Неожиданное воссоединение. Часть 3. Это просто безумие какое-то. Не удержавшись, воскликнул Тя. Волшебное королевство, Милтер, гордилось своими мастерами башен, среди которых самой известной и сильной, естественно, была мастер Красной башни Вероника. Она была монстром, с которым могли сравниться лишь один или два мечи империи. Поскольку Вероника унаследовала кровь Красного дракона, ей не была присуща такая характерная для всех магов уязвимость, как физическая слабость. Упреждающая атака самого сильного человека Милтара была ничем иным, как прямым объявлением войны всей империи Андрас. Не было бы ничего странного в том, если бы уже на следующий день разразилась полномасштабная война. Кроме того, во время этого инцидента присутствовал никто иной, как сильнейший воин империи Андрас, один меч. Если бы самые сильные представители Милтара и Андраса завязали битву, то ни о каком перемирии больше и речи бы не шло. Результатом этого противостояния стала бы либо гибель Вероники, либо смерть одного меча, что привело бы к нарушению равновесия и последующим ответным реакциям. Эй, не волнуйся и дослушай до конца. Однако Аквила, все еще пребывая в полурасслабленном состоянии, продолжила подробно описывать обстоятельства этого эксцесса. Это был настоящий сюрприз, но ни один из них не умер. Как я уже упоминала, помимо одного меча там был этот наследный принц. Так вот, он использовал свои странные способности. Это либо искажение, либо вмешательство, либо преломление. Способность ауры, наверное. Независимо от того, знал ли Фермут, что рыжая отреагирует на его провокацию, он пошел на этот шаг, и вот, будух. Принц Фермут получил удар в лицо, в связи с чем из его носа хлынула кровь, а самого наследника отбросило на несколько метров назад. Если бы он не был защищен слоем высокоплотной ауры, то попросту бы погиб от болевого шока. Простая физическая сила исказила само пространство. Возможно, ему даже следовало гордиться тем фактом, что он смог пережить удар Вероники. Однако сам Фермут думал иначе. «Ты, чертова Су, как ты посмела ко мне прикоснуться? Ты, человека-драконий выродок». Помимо его отца, который был императором, все остальные должны были относиться к Фермуту с максимальным уважением. И так было не только из-за его высокого положения. Фермут обладал достаточной силой, чтобы получить право называться третьим мечом империи. А раз так, выше него стояли только один или два мечи. Когда в последний раз его драгоценное тело проливало кровь, с налитыми кровью глазами Фермут дотронулся рукой до своего сломанного носа, отчего окружающее пространство наполнилось убийственными намерениями. «Тебе повезло, не обратив ни малейшего внимания на гнев наследного принца», произнесла Вероника, стряхивая с кулака кровь. «Я выбросила кулак совершенно бессознательно. Ударь я тебя правильно, ты бы отправился в куда более продолжительный полет. Прости, так все и было». Пока рот Фермута извергал проклятие, Вероника ударила его прежде, чем сама это поняла. Это было похоже на хлопок по назойливой мухе. Вот почему ни Фермут, ни даже один меч не успели вовремя отреагировать. Вероника произвела удар настолько рефлекторно, что это попросту скрыло его. В противном случае, если бы мастер Красной башни заблаговременно планировала травмировать или убить Фермута, то ее атака, вероятнее всего, была бы заблокирована. Впрочем, это уже не имело значения. Вероника с сожалением поняла, что ее удар не смог убить Фермута. Тем не менее, иррациональность, и даже ее инстинкты подтверждали предположение о том, что именно Фермут заказал убийство Теодора. «Я подумала, что твою шкуру целесообразнее всего оставить на растерзание нашему малышу, но, мое терпение лопнуло, я убью тебя прямо здесь, что за вздор ты несешь, а в следующее мгновение, фу-ух». Пространство в 3 сантиметрах от лица Фермута раскалилось до астрономических величин, и если бы кто-то не дернул его за рукав, то принц бы попросту лишился головы. Его инстинкты закричали слишком поздно, но теперь Фермут отчетливо понимал, он ни под каким предлогом не должен сражаться с этим монстром. Когда огненный клинок чуть не обезглавил Фермута, величайшая волшебница Милтара повернулась к своему врагу и спросила: «Хочешь вмешаться в наш разговор, Один и Меч? Я не хочу, чтобы мы выясняли отношения в этом месте». С черными волосами и зелеными глазами, похожими на вечно зеленые растения, он был мечником, которому, казалось, едва исполнилось 30 лет, даже несмотря на то, что он уже более полувека вел активную деятельность. Это был Один и Меч Империи Андрас, Крауд фон Рассел. В эту эпоху, когда грандмастеров и архимагов более не существовало, он являлся человеком, которого можно было назвать сильнейшим мечником этого континента. Это не место для сражения. Раз сегодняшние переговоры остались безрезультатными, то как насчет того, чтобы на этом и остановиться? Что, сэр Рассел, это слишком постыдно, запротестовал Фермут, оказавшись быстрее Вероники. Эта сучка осмелилась угрожать принцу Империи Андрас. Кроме того, было заключено соглашение о ненападении. Мы не можем закрыть глаза на подобное оскорбление, ваше высочество. Крауд фон Рассел отрезал яростный поток возмущений Фермута, после чего вежливо поклонился и прошептал ему кое-что таким образом, чтобы это не услышали представители из Милтара. Если вы захотите сражаться здесь, мы оба умрем. Если вы не до конца понимаете ситуацию, просто доверьтесь мне. А затем Крауд фон Рассел внезапно поднял голову, пронзительно глядя на стоящую рядом с Вероникой Эквилла. Я использовала маскировку, но, похоже, моя личность раскрыта. Раз так, он считает, что будет слишком обременительно противостоять одновременно и мне, и Рыжей. Улыбнувшись, подумала Эквилла, мечник рассудил, что Эквилла тоже являлась настоящим монстром. Она не могла похвастаться наличием такой разрушительной мощи, как у Вероники. Однако ее сила заключалась в другом. Морской дракон мог сковать мобильность своих врагов. Несмотря на то, что в битве один на один Эквилла сильно отставала от Вероники, она представляла собой настоящий козырь. Если бы Вероника была здесь одна, или с мастером Белой башни, Крауд наверняка бы решился на битву. Однако он не смог бы одержать верх как над Вероникой, так и над Эквилла. Возможно, все было бы иначе, если бы его сопровождал Двойной Меч, поскольку принц Фермут еще не достиг того же уровня, что и они. Однако, к счастью, Крауд понял, что Эквилла не спешит ввязываться в конфликт, а потому увидел в этом возможность для отступления. Крауд фон Рассел принял действительно мудрое решение. «Ц-ц-ц», пощелкала языком Вероника, осознав ход мыслей мечника. «Я не намерена атаковать людей, которые собрались ретироваться. Так что же ты намерена предпринять? Конечно, я могла бы об этом подумать, если бы в моих объятиях был мальчик. Но, если об этом попросишь ты, то, конечно же, я откажусь», наслаждаясь разочарованным видом Вероники, прошептала ей на ухо Эквилла. «Заткнись, проклятая пиратка». Ситуация была по-настоящему деликатной. Если бы Эквилла присоединилась к сражению, то у Милтара появилось бы весомое преимущество, но вот развивать конфликт без участия морского дракона было совершенно невыгодно. Вероника была поставлена в тупик выбором Одного Меча и не знала, что делать. Однако просто так их отпускать она тоже не хотела. Мастер Красной Башни посмотрела на Фермута с убийственными намерениями в глазах и, немного обеспокоенная сложившейся ситуацией, предложила компромисс. «Эй, номер один, что, убери от меня этот кусок дерьма, пока я не передумала. У меня и своих дел хватает, кроме как гоняться за вами. Так и сделаю». Крауд быстро уловил смысл слов Вероники и начал отступать назад. В некотором смысле даже такой результат можно назвать победой. Андрас оказался в невыгодной ситуации, но Милтар не смог ликвидировать двух его представителей, даже несмотря на их превосходящую огневую мощь. Ну а в качестве бонуса теперь они были осведомлены о существовании Эквилла. Вот почему Крауд с небольшим опозданием понял, что происходит. Вероника сказала, что не будет преследовать их, но при этом она не обещала, что не нападет на них здесь. Мастера меча, превратившиеся в идеальные мишени, подверглись беспощадной магической бомбардировке. Клинок Инферно врезался в землю, вызвав причинно-следственный взрыв. Вслед за этим последовала жесточайшая огненная буря, растапливающая все на своем пути. Даже вспышка, вызванная этой аномалией, просуществовала лишь мгновение. Облака, несущиеся по далекому небу, были разорваны, а спящие глубоко под землей песчаные черви сварились заживо. Даже несколько птиц, которые к своему невезению посмотрели вниз, были ослеплены. Если им сильно повезет, они разобьются о землю прежде, чем их сердца откажут от нестерпимой боли. Это было действительно трансцендентное разрушение. Пастбища, над которыми мирно летали бабочки, превратились в адский пейзаж. Земля была прожжена до нескольких сотен метров в глубину, и лишь столетия спокойствия смогут вернуть ее к былой форме. Таким был результат воздействия самого разрушительного магического атрибута. Такой была мощь мастера Красной Башни, Вероники. «Тьфу ты, сложно было предупредить, дикарка», — проворчала Аквила, быстро взлетев в небо и глядя в сторону далекого горизонта. Кроме того, эти ребята избежали атаки на удивление неплохо. Прекрасная дальнозоркость была для драконов естественной частью их чувств. Таким образом, Аквила заметила, что два мастера меча совершенно не пострадали. Я все равно не смогла бы их убить. Если бы один го меча можно было ликвидировать таким грубым способом, то война бы уже давно закончилась. Я бы удивилась, если бы это сработало, парировала Вероника. Тогда зачем же ты нападала, раз все это знала? Я просто хотела выместить свой гнев. Я не собиралась провожать их спокойным взглядом, как это сделала ты. Ответив морскому дракону, Вероника вздохнула, глядя вдаль. Она хотела убить здесь хотя бы одного из них, но упустила свой шанс, поскольку один меч двигался слишком быстро. Таким образом, переговоры закончились, так и не успев начаться. Просто безумие какое-то, схватившись за голову, пробормотал Теодор. Им очень повезло, что в ходе этих переговоров с Вероникой ничего не случилось, но и успешными их тоже назвать было нельзя. Северные державы сделали шаг навстречу к войне. Нет, это случилось месяц уже как тому назад, так что существовала высокая вероятность того, что война уже началась. Дослушав историю до конца, Теодор с опустошенным выражением лица уставился перед собой. Наслаждаясь этим забавным видом, Аквила широко улыбнулась. Возможно, она не всегда это показывала, но по своей сущности Аквила была злым драконом. Ей нравилось наблюдать за страданиями и муками смертных. Даже несмотря на свое доброе отношение к Теодору, она наслаждалась его взволнованным видом. Прежде, чем Теа заговорил, прошло несколько минут, а может быть, даже больше. Аквила, увидев его тяжелый взгляд, Аквила с усмешкой поинтересовалась. «Да, ты хочешь о чем-то попросить этого злого дракона, мальчик?» Она воспринимала Теодора как человеческого героя. Он использовал ее собственную силу для косвенного уничтожения пиратского архипелага, вместо того, чтобы воспользоваться ею в свое собственное благо. Первоначально он должен был противостоять Аквила, которая вела себя как самый настоящий злой дракон. Но вот, теперь справедливый герой просил злого дракона о помощи. И эта ситуация приносила Аквила еще большее удовольствие. Не зная, какие коварные мысли крутятся в ее голове, Теодор Миллер наконец произнес: «Я заплачу любую цену. Пожалуйста, позволь мне одолжить твою силу, чтобы вернуться в Милтор по кратчайшему пути». «Любую?» — облизнув губы, хищно переспросила Аквила. Глава 263. Жребий брошен. Часть 1. Насколько длинным был срок в один месяц для тех, кто прожил более 100 лет? Даже если бы для обсуждения этого вопроса собрались ученые всего мира, они не смогли бы прийти к единому выводу. И это было вполне естественно, ведь ответ зависел исключительно от каждого отдельно взятого индивидуума. Точно так же, как молодой человек, поющий серенаду под окном своей возлюбленной, мог почувствовать, что несколько секунд равняются нескольким годам, волшебник, читающий интересную книгу, мог сравнить 2 часа всего лишь с парой минут. Один месяц может как изменить жизнь человека, так и не оставить в ней ни единого следа. Вот почему для определения времени требовалось его объективное измерение. Что же должно было произойти такого, чтобы несколько месяцев стали называть решающими? Ответить на этот вопрос можно было, лишь зная факты. С этой точки зрения можно было с уверенностью сказать, что последние месяцы оказались для королевства Милтор поворотными. Ильхиим отказался от своего нейтралитета, на свет появился новый мастер, а противник потерял 3 из 7 мечей. И, наконец, были также секретные переговоры, на которые отправилась Вероника. Провокации принца Фермута. 2-ой меч, которого уже давно никто не видел. После обсуждения всех вышеперечисленных обстоятельств лидеры Милтора пришли к выводу. «Ваше Величество, это возможность», — подпрыгнув на месте, заявил министр обороны Роберт Эльпенхаймер. «Андрас не стал бы стоять в стороне, превосходи их сила нашу. Настало время объединить Северный континент нам, королевству Милтор. Это наш шанс уничтожить врага раз и навсегда. «Придержите коней, министр», — заговорил сидящий напротив него министр внутренних дел, Джером Виолет. «Отношение нашего врага умеренное, а потому мы не можем гарантировать свое собственное превосходство. Более того, башни магии еще не оправились от ущерба, полученного во время той конвойной миссии несколько лет назад. Даже если это правда, что сила Андроса ослабла, это еще не означает, что Милтар стал сильнее. Это было вполне разумное замечание. Один меч стоял за императором, который хотел продолжить перемирие, а потому с большой вероятностью политические мотивы сыграют свою роль, и Андрас сохранит статус-кво. Однако Роберт явно был не согласен с этим аргументом. Наша нерешительность – вот тот корень зла, из-за которого Север уже несколько сотен лет не может выбраться из водоворота войны. Это лучше, чем действовать поспешно и умереть. Чушь. Как обычно, спор между двумя чиновниками продолжался до тех пор, пока тихо слушавший Курт не поднял руку. В конце концов, роль короля как раз и заключалась в том, чтобы сделать выводы и направить собрание в нужное русло. Одновременно с этим в королевском зале заседаний воцарилась тишина. Два министра, пытавшиеся перекричать друг друга, замолчали и перевели взгляды на Курта. «Тишина, пожалуйста», — попросил Курт, после чего закрыл глаза и добавил: «Докладывайте, мастер Белой башни». «Да, ваше величество», — ответил появившийся из ниоткуда человек. Это был никто иной, как призрачный мастер Белой башни, Орта. Его неожиданное появление прямиком в центре зала заседаний было настоящим чудом, однако подобный фокус уже давно стал привычным для собравшихся здесь людей. Они уже догадались, почему появился Орта, а потому с предвкушением стали ждать объяснений. Резиденция Двуглавого Меча. Я расскажу о том, что в ней происходит. ХММ. Слова, слетевшие с уст Орты, повысили и без того высокое напряжение. Зест Шпитим, наряду с Краудом фон Расселом, был одним из сильнейших мечников Андроса. Даже для такого мастера, как Орта, шпионить за ним было чересчур сложно и опасно. Я отследил кардинала Антония, который тайно покинул Лайрон и прибыл в Белфорд, столицу Андроса. Я не мог проследовать за ним до центра города, но все-таки выяснил, что его экипаж добрался до особняка, известного как резиденция Двуглавого Меча. Кардинал. Этот человек был обладателем целебной способности. В отличие от магической силы, божественная сила не вызывала у ауры никакого отторжения. Скорее, она даже усиливала присущую ауре жизненную энергию, а потому с древних времен опытные пользователи божественной силы устанавливали тесные отношения с пользователями ауры. Кроме того, жрецы Лайрона были враждебны по отношению к Милтару. Таким образом, была лишь одна причина для вызова кардинала, который редко когда покидал центральный континент. Возможно, наш герой не единственный, кто нуждается в восстановлении. Двуглавый меч империи Андрас, Зест Шпитим, был серьезно ранен. Если для его лечения потребовалось личное присутствие кардинала, значит, он находился далеко не в том состоянии, которое можно было бы исправить целебным зельем. Двуглавый меч был либо подвергнут проклятию, которое невозможно было снять при помощи самовосстанавливающих способностей ауры, либо же его травма была настолько серьезной, что даже 3 месяцев для ее восстановления оказалось недостаточно. Никому и в голову не приходило, что Теодор вызвал высокорангового демона, но все они были уверены, что именно его действия стали причиной нынешнего состояния Зеста Шпитима. На какое-то время в зале заседаний воцарилась тишина, которую вскоре нарушил никто иной, как Джером Виолет. «Ваше Величество», дождавшись, когда Курт кивнет, министр внутренних дел продолжил: «Я беру свои слова назад. Пожалуйста, прислушайтесь к совету Роберта и объявите войну». ХММ. Поглаживая подбородок, Курт Три с интересом посмотрел на Джерома. Тем временем министр обороны не мог и слова вымолвить, шокированно глядя на своего коллегу. «Милтар и Андрас, у обоих государств есть по 2 абсолютно сильных человека, которые и удерживают равновесие на поле боя. Мастера Красной и Синей башен, Один и Двуглавый Мечи. Именно благодаря их присутствию все это время мы могли поддерживать мир. Но сейчас все иначе. Да, Двуглавый Меч выведен из строя, так что это шанс для Милтара», и произнес Джером, после чего грустным тоном добавил: «Если мы упустим этот шанс из-за своей нерешительности, мы предадим капитана Теодора». «Ясно». Пламенная речь Джерома простимулировала энтузиазм собравшихся людей. Их лица наполнились решительностью, поскольку все они смотрели на одно пустующее место. Все эти чиновники не были воинами и магами. Они не могли взмахом своих рук уничтожать города и замки, но в зале заседаний повисла по-настоящему воинственная атмосфера. «Хорошо», – провозгласил король магического государства. Он попросту не мог не последовать их единогласной воле. «Я расторгну перемирие. С этого момента мы объявим во всем королевстве военное положение, начиная с самого Монавиля. Мы мобилизуем 3 авангардных подразделения, чтобы нанести 3 превентивных удара по пограничным зонам». «Так точно, Ваше Величество, мастер Белой башни, объявите безотлагательный сбор всех мастеров башен». А также, держа в руках королевский скипетр, Курт, наконец, сделал шаг навстречу приближающейся войне. «Позовите Веронику». С тех пор прошла ровно 1 неделя. Милтер разорвал соглашение о перемирии без каких-либо дополнительных объяснений, что было без возражений принято Андрасом. Это служило доказательством того, что они были готовы к войне в любое время. Конечно, даже если предположить, что они заблаговременно готовились к началу военных действий, любой вооруженный конфликт был далеко не тем процессом, который мог разгореться в полную силу всего за пару дней. На то, чтобы созвать солдат и организовать войска, требовался по меньшей мере целый месяц. Вот почему пограничные зоны еще не были готовы к полномасштабным боевым действиям. Однако в этом мире существовали трансцендентные существа, которым не требовалось помощи прикрытия. Действия мастеров невозможно было определить при помощи одного лишь здравого смысла. «Скучно», — пробормотала парящая в небе волшебница, глядевшая на далекие огни, огненно-рыжие волосы и красные одежды. Ее мантия и даже сама внешность, казалось, горели во тьме. «Я хочу атаковать только военные объекты, но мне все равно придется их убить. По крайней мере, в этой части севера нет невинных людей. Они – солдаты, которые со временем станут врагами, если останутся в живых. Вы всегда делали то же самое, так что не вините меня», – произнесла Вероника, глядя на крепость, которая вскоре должна была превратиться в груду угля и пепла. Естественно, ответа не последовало. Жаловаться холодной пустоте было бессмысленно, а потому она просто подняла руку. На самом деле, ее настроение вовсе не было плохим. Даже наоборот, внутри Вероники бурлила радость. В ней проснулась кровь красных драконов, наслаждающихся сражениями и кровопролитиями. Однако Вероника не пошла на поводу у этого инстинкта. Она была воспитана как человек и волшебник, а потому не могла себе позволить это принять. Таким образом, Веронике пришлось поспешить, прежде чем это мерзкое чувство не взяло над ней верх. «Надолго я здесь не задержусь». 8 кругов Вероники провернулись, заставив темное небо покраснеть. Это было естественное явление, когда магическая сила начинала искажать окружающую среду. Еще в детстве она была намного сильнее других, но по достижению 8 круга ее кровь стала еще более энергоемкой. Пусть Вероника и не была чистокровным драконом, но ей было нетрудно приблизиться к безграничной мощи сердца дракона. И вот, прямиком с полыхающего неба полился разрушительный дождь. Стальные ворота расплавились, прочные стены рухнули, воздух превратился в смертельный яд, от жара испарился сам воздух, в связи с чем стоявшие на земле люди начали отчаянно глотать последние крохи кислорода. На востоке это явление назвали бы огненным адом. Это и вправду была настоящая преисподняя, где буйствовало неугасимое пламя, и даже ветер мог за считанные секунды сжечь тело. Всего через 5 минут после того, как Вероника начала свою бомбардировку, этот город, который ожидал начала войны, превратился в кромешный ад. Защита оказалась совершенно бесполезной, а воины, десятилетиями оттачивающие свои навыки, не успели даже выбежать из казарм. Их застывшие в безмолвном крике губы превратились в пепел, который мгновением спустя рассеялся по земле. «Вау, так вот какая это огненная ведьма», — произнес единственный оставшийся в живых человек, «однако она не тот противник, с которым я могу столкнуться. Если она и вправду настолько раздражающая, как говорит Зест, от меня останется лишь лужица крови». За спиной выжившего человека было закреплено копье длиной около 2 метров. Изгибы его тела подсказывали, что этот человек был женщиной. Из-за дымки, вызванной жаром, рассмотреть ее лицо было невозможно, но вот голос звучал вполне молодо. Это был 5-й меч Империи Андрас, Делькур по прозвищу Тень. Делькур прибыла в этот город с целью защиты границы, однако она не могла ничего поделать с тотальным разрушением, развернувшимся прямиком у нее на глазах. За исключением кипящего боевого духа Делькур, Ее инстинкты мастера меча подсказывали, что этот противник ей не по зубам. Впрочем, Делькур лишь улыбнулась, глядя в далекое небо. «Думаешь, это победа? Потратить свой главный козырь на то, чтобы побить самую слабую карту?» — спросила Пятюй меч, а затем, сверкнув своими красными глазами, добавила: «Но что насчет другого места, колдунья?» Глава 264. Жребий брошен. Часть 2. Цитадель Рудбин, город, расположившийся в самой восточной части империи, уже сам по себе представлял собой настоящий неприступный бастион. Его стены, достигавшие 40 метров в высоту, неуклонно возрастали на протяжении многих веков. Они были оснащены даже специальными антимагическими барьерами и бомбами, призванными остановить нападение магических войск. В прошлом Милтор неоднократно пытался уничтожить этот город, но каждая их попытка заканчивалась неудачей и последующим отступлением. Однако на этот раз цитадель Рудбин посетили по-настоящему опасные гости. В нескольких сотнях метров от стен в кромешной тьме передвигались едва уловимые человеческие тени. Всего их было 10, включая самого лидера. Это было элитное подразделение Белой башни, обученное и возглавленное непосредственно самим мастером Белой башни Ортой, на лице которого покоилась черная маска. Впрочем, поскольку эти маги часто действовали как секретные агенты и разведчики, им приходилось скрывать свои личности, а потому маски для них уже давно стали второй кожей. «Стоп!» — внезапно остановившись, приказал Орта: «С этого момента соблюдаем максимальную осторожность. Мы находимся в 200 метрах от стен Рудбина и сторожевых вышек, а потому наружу не должна просочиться даже капля вашей магической силы. Если вы не сможете пройти мимо стен и вас поймают, не ждите моих указаний и просто попытайтесь сбежать». Маги понимающе кивнули, в то время как Орта сделал загадочный пас с рукой и пробормотал заклинание. Возможно, это была его собственная уникальная магия. Оборона Рудбина, одного из основных форпостов Андроса, была организована поистине изящно. Без Орты даже элитные агенты Белой башни были бы обнаружены задолго до своего приближения к стенам. Шу-у-у. Тем временем вокруг Орты появился полупрозрачный туман, скрывший остальных магов. Вперед! 10 магов шагнули вперед, подбираясь все ближе и ближе к стенам. Их шагам позавидовали бы даже призраки. Волшебники передвигались настолько скрытно, что не был раздавлен ни один муравей. Впрочем, в этом и заключалась роль Белой башни. Если Вероника представляла собой грубую силу, способную отправить на тот свет целую армию, то маги Белой башни подбирались к своим врагам сзади и перерезали им глотки. Они были похожи на крыс, которые прятались в трещинах прочных стен, или же на сами трещины, способные стать причиной обрушения даже самой высокой стены. Их целью было убийство обычных и элитных рыцарей Рудбина. Если город-цитадель потеряет свое руководство и средства связи, он окажется беззащитен против старших магов. Во время прошлой войны эта тактика потерпела несколько неудач, зато позволила Милтору получить значительный опыт. Подойдя прямиком к стене, Орта взмахнул рукой, дав знак остановиться. Даже обладая натренированными телами, волшебники не могли запрыгнуть на стену высотой в 40 метров, не используя магию. Итак, Орте нужно было проникнуть в Рудбин. Активировав очередное заклинание, он заблокировал все следы их присутствия. Такая задача была бы непосильной для обычного мага, но вот Орте она оказалась по плечу. Прошло несколько мгновений, и маги один за другим начали подниматься в воздух. Охо-хо, Рудбин не поднял тревогу. Как и ожидалось от мастера башни, его способности безграничны. Представляю удивление Андроса. Конечно, все эти восторженные слова были произнесены лишь мысленно. Неприступная крепость, цитадель Рудбин. Впервые в истории у них появилась возможность сокрушить ее. Учитывая это, даже многоопытные агенты не могли не волноваться. Тем не менее, элита оставалась элитой. Они постепенно успокоили свои мысли и, дойдя до второго ряда стен, максимально сосредоточились, а на третьем ряду уже пребывали в полной боевой готовности. Каждый из них понимал, что для такой работы личные чувства – лишь помеха. Вскоре 10 пар ног коснулись земли и продвинулись еще на 200 метров вперед. Они были невидимыми призраками, не оставлявшими после себя ни единого звука. Подразделение, получившее кодовое название «Фантом», наконец-то проникло в укрепленный город. Первоочередная цель – лорд. После этого мы должны нейтрализовать боевых офицеров, рыцарей и уничтожить средства связи. Не стоит так расслабляться только потому, что мы пересекли стену. Если бы все было так легко, война бы даже не началась. 9 человек положили руки себе на грудь. Это был специальный жест, обозначающий понимание и согласие. Удовлетворившись увиденным, Орта направился к видневшемуся вдалеке замку. Это была резиденция лорда, которая охранялась не намного хуже, чем внешние стены. Они прошли мимо контрольно-пропускного пункта и продолжили шагать по пустому ночному городу, от городской окраины до резиденции лорда. Хаэм, внезапно Орта подумал, что что-то не так. Его заклинания не подавали никаких признаков возможной угрозы, но внутри пустующего Рудбина творилось нечто странное. Мне кажется, или до сих пор мы не увидели ни одного патруля. Орта не хотел этого признавать, но империя Андрас была сильной. Ее рыцари и солдаты были хорошо обученными и крайне дисциплинированными. Рудбин же являлся одной из главных крепостей Андраса. Не было ничего странного в том, что по городским окраинам с 5-минутным интервалом проходили патрули. Однако странность заключалась в том, что по мере приближения к резиденции лорда патрули будто сквозь землю провалились. Насторожившись, Орта поспешно отдал приказ всем членам вытащить. «Нет», он попытался отдать приказ. «А ты быстро это заметила, крыса», раздался чей-то голос, и в воздухе появился человек. «В расцепную», инстинктивно закричал Орта. Однако его голос не мог быть быстрее лезвия. Над землей промелькнула кроваво-красная аура, стиль Фермута, преломляющий меч. Однако эта аура вовсе не была орбитой движущегося меча. Мгновение, и она начала искажаться, словно мираж. Будучи прямой линией, она превратилась в кривую, а из кривой в прямую. Двигаясь, аура искажала все окружающее пространство. Кхек, неужели это способность? Порядком запаниковав, Орта быстро отреагировал. Благодаря своей молниеносной пространственной магии, он успел сдвинуться на 2 шага назад и избежать удара аурой. Однако другим волшебникам не доставало ни опыта, ни мастерства, чтобы успеть за своим учителем. Чва-ак! В воздух взлетело 3 головы, а на землю упало несколько отрубленных конечностей. Уф-а-а-ак! Что за... Уф! Моя рука! 3 человека погибли, и еще 4 получили серьезные ранения. Лишь 2 людей сумели избежать атаки без каких-либо травм. Тем не менее, их противник, казалось, был недоволен этим ужасным результатом. «А вы не так уж и плохи, милторские крысы. Я не ожидал, что убью всего 3. Ты», сквозь зубы процедил Орта, опознав личность своего врага. Все это не было какой-то совершенной неожиданностью, однако сложившаяся ситуация стала весьма опасной. Двой меч, Зестшпитим, был слишком серьезно ранен, чтобы принимать какие-либо активные действия. Один меч не мог покинуть столицу, потому что ему нужно было защищать как императора, так и сам Белфорд. А раз так, то в Рудбине могли появиться всего лишь 2 человека, либо 5, либо 3 и меч. Но хуже всего было то, что оба этих мастера обладали такими способностями, с которыми Орта не мог справиться. В частности, тот, кто стоял напротив него, был худшим противником для любого пространственного мага. Этот человек был наследным принцем Андраса, Фермутом, и его атаки обладали способностью сгибать пространство, преломление или искажение. Орта рассудил, что умение Фермута все-таки больше склоняется к первому варианту. «Если он приблизится, я умру». Все могло бы стать иначе, будь он один, но после прибытия Фермута появились признаки приближения и других людей. Все они были рыцарями тени, представителями специального подразделения империи Андрас и настоящими головорезами. Справиться с таким большим количеством врагов, особенно с учетом наличия раненых, было попросту невозможно. Таким образом, Орте и его людям самое время было отступить. Однако в тот момент, когда мастер Белой Башни собирался было уже отказаться от своей миссии, Фермут двинулся вперед. «Разве я тебе разрешал двигаться, пес?» Красный клинок вновь рассек воздух. Стиль Фермута, преломляющий меч. Спящая луна на первый взгляд, выпад Фермута, казалось, прошел без каких-либо последствий, но вскоре лицо Орты затвердело, будто воск. Он чувствовал, как само пространство начинает сдавливать его чувства. Окружающий его мир превратился в сеть, грозящую разрезать его на тонкие кусочки. В таких обстоятельствах укрытие в другом пространстве или активация щита попросту бы не сработали. «Ты знаешь, что это место станет твоей могилой». Фермут брезгливо посмотрел на Орту, после чего повернулся и кивнул стоявшим позади него теням. Это был сигнал к движению. «Ты приложил немало усилий. Неужели тебя так разозлила пощечина мастера Красной Башни? Должно быть, ты очень боишься встретиться с ней снова, а потому и решил поймать посильную добычу», — с улыбкой произнес Орта. «Ты, что, задел за живое? Жалкий трус на самом деле хочет казаться великим принцем». Тем временем откуда-то раздался колокольный звук. «Ты, собака, лаешь даже не зная, кто я такой». С самонадеянным лицом Фермуд сжал свой меч. Холодным он казался лишь снаружи. На самом же деле, он был готов взорваться от гнева. И Орта это отчетливо видел. Магическая сила и аура вскипели, в связи с чем любые слова утратили смысл. Посреди этой тяжелой тишины кто-то сглотнул, а в следующее мгновение началось сражение. Стиль Фермута – преломляющий меч. Пространство вокруг Фермута начало медленно изгибаться. Обезглавливающий меч – неизбирательный удар. Это была серия движений, которая должна была разорвать на куски абсолютно любую цель. Вокруг Фермута закружилась кроваво-красная аура, напоминая собой панцирь моллюска. Тем не менее, Орта каким-то образом сумел справиться с этой атакой. Ху! Пространство было разорвано прямиком перед кончиками пальцев Орты. Очевидно, что обычная защита от искажения пространства была бессмысленной. Минимальным требованием для фронтальной конфронтации с таким противником была аналогичная способность по вмешательству в пространство. К счастью, Орта таковой обладал. Изгиб и разрыв пространства. Две силы столкнулись, вызвав огромную ударную волну. Гру-ду-ду-ду. Затем последовал громоподобный звук, и шестеро оставшихся магов бросились в бой. Тем не менее, ситуация складывалась далеко не в пользу Милтара. Старшие маги и рыцари были элитными представителями своих государств, однако начальный баланс сил оставлял желать лучшего. Волшебники Белой башни были ранены и окружены, в связи с чем попросту не могли рассчитывать на победу над рыцарями Тени. Первым, кто пропустил смертельный удар в шею, был маг, потерявший руку. «Кхек, М-мастер, дальше без меня», – пробормотал волшебник, рухнув в лужу собственной крови. «Есть четыре возможных пути эвакуации, но ни одним из них не удастся выбраться из города». Сжав зубы, Орта смотрел на то, как умирают его подчиненные, которых он тренировал более 10 лет. Однако руки мастера Белой башни не дрожали. Вместо этого он изо всех сил сдерживал натиск Фермута, пытаясь найти способ сбежать с этого поля боя. Тем не менее, ему все больше начинало казаться, что выбраться из этого затруднительного положения у него не получится. Перед ним стоял самый сильный противник из всех возможных, в то время как вокруг было выставлено оцепление из опытных рыцарей. Перебрав всевозможные варианты и несколько раз проведя повторные расчеты, Орта пришел к выводу. Кажется, на этом все. Он не всегда мог побеждать. Не имея абсолютной силы, рано или поздно он должен был проиграть. В конце концов, Орта был слабее, чем Вероника и Бландилу. Тем не менее, мастер Белой башни был очень умным и мог быстро проанализировать поле боя, чтобы подыскать наиболее подходящий вариант для победы. Однако сейчас он понял, что эта ситуация полностью безвыходная. Чва-ак, неужели все это произошло из-за его невнимательности? Нет, проигрыш был неизбежен. Даже если бы Орта полностью контролировал окружающее пространство, способность ауры Фермута существенно превосходила его собственную магию. Поскольку они оба умели манипулировать пространством, то победителем их поединка должен был стать наиболее сильный из них. И Орта, понимая, что таковым не является, пытался убежать с поля боя. Однако было уже слишком поздно. Мелькнула кроваво-красная вспышка света, и Орта едва успел избежать потери руки, однако получил глубокую и кровоточащую рану в районе ключицы. Эх, Орта вложил все оставшиеся силы в ноги, отчаянно пытаясь вырваться из этого окружения. Даже если ему суждено умереть, он хотел сделать это с боем. А еще он надеялся, что враг хоть на мгновение сбавит натиск, и ему представится шанс выпить зелье. «Если ты сдашься, твоя смерть будет быстрой», — заявил Фермут. Это было просто смешно. Орта плюнул в ту сторону, откуда послышался голос, а затем начал собирать магическую силу с самого дна своих кругов. Если он умрет, то возьмет с собой как можно больше врагов. Такой финал выбрал Орта, и это было последнее, что он мог сделать для своих коллег, которые пали в этой битве первыми. «Ц-ц-ц, что ж, если ты предпочитаешь такую смерть, то я тебе помогу», — проговорил Фермут, приближаясь к своему противнику. Обливаясь кровью, Орта все еще продолжал стоять на ногах. Несмотря на серьезные ранения, мастер все еще оставался мастером. Вот и все. В конечном счете, долго продержаться Орта не смог. Оба мастера понимали, что на этом наступил конец, а потому между Ортой и Фермутом повисло тяжелое напряжение. Трое оставшихся магов и рыцари тени также замерли на своих местах. Они не смели даже шевельнуться, поскольку давление было слишком велико. Единственное, что могло изменить неизбежное, это вмешательство третьей стороны, которой здесь попросту не было. И тогда, что такое? Это еще что? Два мастера примерно в один и тот же момент посмотрели в небо. Кто-то приближался. И маг, и мастер меча чувствовали его. Он летел прямиком из-за облаков, приближаясь к ним с невероятной скоростью. Нет, точнее было охарактеризовать это как падение, а не как приближение. Он был быстрее любой стрелы, и в чем-то мог даже потягаться с молнией. Увах! И он упал прямиком на голову Фермута. Буду-ду-дух! Небо разорвал раскат грома, причем вызванный не природным явлением, а двумя мечами, окутанными аурой. Острие каждого из этих клинков было достаточно острым, чтобы рассечь даже сталь. Фальчоны, мечи, используемые не рыцарями, а наемниками, вонзились глубоко в лодыжку Фермута. От внезапного удара и шока наследный принц тут же закашлялся кровью. А еще он был просто-напросто разъярен. Ты, светлые волосы, загорелая кожа и доспехи, ничем не сковывающая его подвижность. Все это делало его похожим на хищного волка. Пока Фермут испепелял его взглядом, другой мечник с ухмылкой ответил. Давно не виделись, собачий выродок. Ты у меня поплатишься за то, что держал мою сестру в заложниках. Кто это здесь растявкался, предатель? Это был мастер меча, который в прошлом добровольно оставил свою семью ради благополучия родной сестры, а затем, в конце концов, повернулся спиной к империи. Это был Рэндальф Кловис. Рэндальф Кловис, глава 265, жребий брошен, часть 3, бдзын-нэн-нэ. Три лезвия отскочили друг от друга, вызвав сноп искр. Даже будучи раненым, Фермут оставался непростым противником. Как только болевой шок стих, он поднял ауру и отбросил от себя Рэндальфа. Несмотря на почти десятилетнюю разницу между ними, фехтование Фермута ничуть не уступало Рэндальфовому. А что касается ауры, ее плотности вовсе была не свойственной возрасту наследного принца. «Кху, а ты ловкий ублюдок», — прокомментировал Рэндальф, отступив назад и, естественно, оказавшись возле Орты. Цель Рэндальфа состояла в том, чтобы помочь Орте и его людям. Было бы здорово еще и прикончить три гомича, но и такой результат был вполне неплох. «Эй, давай исцеляйся побыстрее, пока первая помощь уже оказана», — ответил Орта прежде, чем Рэндальф успел договорить до конца. Будучи капитаном разведслужбы, Орта и вправду обладал потрясающими навыками и реакцией. Пока Фермут был ненадолго отвлечен вмешательством Рэндальфа, Орта выпил целебное зелье. К сожалению, мастер Белой Башни не мог рассчитывать на полное выздоровление. Рана затянулась, но потерянную кровь Иману уже не вернуть. «Кстати, я не думал, что ты придешь на помощь. Я и сам был удивлен. Мой статус еще не ясен, но эту миссию назвали критической. Милтор, довольно гибкое королевство. Это... Нет, давай поговорим об этом позже». Орта собирался было что-то сказать, но затем остановился. Он не хотел, чтобы Фермут знал о том, что Теодор жив. Кроме того, существовала одна вещь, которая удивила Орту еще больше, чем появление Рэндальфа. «По правде говоря, я нахожусь в настоящем недоумении. Ты приземлился далеко не самым мягким способом, однако ничуть не пострадал. Что-то мне подсказывает, что благодарить за это стоит старейшину Шугеля. Ха-ха, да, этот старик очень нервничал. Малейшая ошибка, и мне бы настал каюк». Остальные волшебники, которые примерно догадывались, о чем говорили два мастера, были попросту шокированы. Неужели Белая Башня все-таки рискнула применить тот самый метод? Эта тактика была разработана Милтором специально для противостояния Андрасу. Рудбин и другие крупные города империи Андрас обладали защитными системами, которые препятствовали проникновению магов. Не исключением было и небо. Телепортация привела бы к катастрофе, в связи с чем даже Вероника не смогла бы выжить в воздушном пространстве противника, где полностью не работала магия левитации. Именно по этой причине в ходе боевых действий воздушные операции над городами никогда не применялись. До сегодняшнего дня, и в самом деле, физическая сила мастера меча и защитные способности артефакта позволили тебе противостоять силе тяжести. Ну, мои руки все еще дрожат. Даже несмотря на всю свою силу и выносливость, Рэндальф по-прежнему был слегка шокирован этим стремительным падением. И как только ты посмел, неудачник, пробормотал Фермут, уже пришедший в себя от неожиданной атаки. Несмотря на то, что внешне он остался практически цел и невредим, Удар Рендельфа оказался довольно существенным. Фермуд жалел, что не смог от него увернуться, но в то же время надменность принца не позволяла ему отступить. Вот почему он лишь еще сильнее сжал свой клинок, приготовившись к бою. Через 10 минут Фермуд окончательно оправится от полученного ранения, а потому два опытных мастера не могли упустить эту возможность. «Ладно, а теперь я его прикончу. Мы должны покинуть это место. Однако, как это часто случалось, мнения мастеров разошлись. Даже если ты не в самой лучшей форме, нас двое, а он один. Почему бы нам не отступить после того, как мы быстренько его убьем? Да, но если у нас это не получится, мы оба умрем. Риск больше, чем выгода, так что в отступлении нет ничего постыдного». Это была простая арифметика. Если выбирать между жизнью Фермута и жизнью двух мастеров Милтара, последнее было намного важнее. Однако Рендель все равно продолжал настаивать на своем, а потому Орти пришлось изложить еще одну причину. «Как видишь, принц не собирается сдаваться, так что нам потребуется не менее 30 минут, чтобы разделаться с ним. И, мы находимся на вражеской территории, а потому каждую минуту ситуация становится все менее благоприятной. В Андросе тоже есть свитки телепортации. Если придет еще один из семи мечей империи, наше преимущество сойдет на нет. С этим нельзя не согласиться». В конце концов Рендельф был убежден, и два мастера меча перешли в оборону. Каждый из них опустил свой центр тяжести, готовясь в любое время ринуться назад. Однако Фермут не позволил им так легко уйти. Он был ранен, однако наличие рыцарей Тени не позволяло стороне Андроса компенсировать этот недостаток. «Думаете, что можете сбежать от меня, крысы?» — спросил принц, держа в руках пылающий меч. Его красная аура была похожа на магму, окутывающую клинок и представляющую яростную волю своего хозяина. Это было полномасштабное проявление способности ауры Фермута – преломление. Стиль Фермута – преломляющий меч. Нападение насмерть. Значение этого приема было довольно простым. Противник будет попросту заколот насмерть. Поговаривали, что один из королей древности убил более 10 000 военнопленных, чтобы вселить ужас в сердца правителей других государств. Данная атака была вдохновлена именно этим поступком, превратившись в технику безжалостного человека по имени Фермут. Она предполагала собой нанесение одного единственного удара, который одновременно пробивал 8 жизненно важных точек организма. Она была физически невозможной без его способности преломлять пространство, и если бы кто-то попытался понять принцип ее работы, то больше всего она была похожа на прокалывание листа бумаги, сложенного несколько раз, отчего возникало сразу несколько отверстий. «Умри». Однако Рендельф, столкнувшись с убийственным намерением Фермута, предпринял свои собственные меры. Стиль двух мечей Кловисов. Секретная техника. Убить гидру. Два фальчиона расплылись яркими красками. 4 взмаха левым клинком и 5 раз правым. 9 молниеносных взмахов заблокировали все 8 ударов. Как? В глазах Фермута отчетливо читалось удивление. Скорость Рендельфа оказалась достаточно высокой, чтобы заблокировать технику Фермута. Однако нечто подобное было невозможно с помощью одной лишь скорости. Благодарить за это следовало его способность, носившую название преследования и обгон. «Ты слишком медленный». Вне всяческих сомнений, Фермут был очень талантливым. Однако сила суперби, с которой довелось сражаться Рендельфу, закрепилась в его голове на всю оставшуюся жизнь. Фермут был намного медленнее, чем монстр, который мог голыми руками перехватить молнию. Стиль двух мечей Кловисов. Секретная комбо-техника. Убить арахнида. С 2 до 4, с 4 до 8. Мечи Рендельфа начали умножаться со скоростью, которую попросту невозможно было уловить невооруженным взглядом. Их было столько, что вся эта картина стала напоминать собой паутину.